Основатели нас обманули. Они вовсе не наши спасители, а те, кто уничтожил нашу планету. Корабль, который они якобы построили для эвакуации, на самом деле был их собственным, восстановленным за счет расхищения ресурсов Харибды. Они никогда не были частью воронки. Они не жертвовали собой ради того, чтобы наполнить корабль энергией. Когда их тела стали слишком старыми, они загрузили свое сознание внутрь главного компьютера корабля, обеспечив себе безопасность и бессмертие, и контроль над всем. Кадетами, мониторами, стенными проекциями. Все это время силу кораблю давала углеродная кожа, оставшаяся от павших харибдианцев. Именно она поддерживала жизнь Основателя 12. Хватит. Пора положить этому конец. Настало время сделать то, ради чего я сюда пришла. Я высвобождаюсь из сковывающих меня веревок. Они дымятся и сгорают под моим напором. Доступ запрещен. Доступ запрещен. У вас нет права доступа. Я направляю искры в портал, чтобы заставить его открыться. А потом бегу. Сквозь пустой корабль, который когда-то был моим домом. Прямиком в его сердце. Туда, где все началось много месяцев назад. Они сказали нам, что мы особенные. Нас специально вырастили такими, чтобы мы были лучше наших предков, неудавшихся разведчиков. И это правда. Однако все это время они использовали нас исключительно в качестве оружия против людей. Столько всего было потеряно. Изначально наша кожа с ее способностью вселяться была предназначена для того, чтобы налаживать контакт и чувствовать, а не для того, чтобы обладать и контролировать. Ее набрасывали на другого, чтобы полностью перенять чужую точку зрения, лучше понять, и никогда не использовали в качестве оружия. Мы жили, руководствуясь любовью. Они все извратили, лишили нас того, чем мы могли бы стать, всего, что делало нас харибдианцами. Вот что сделали с нами шипастые. Но только у меня осталась сила предков, и я ее использую. Я продукт моей собственной истории, а не истории шипастых. Знание освобождает меня. Я прохожу мимо рядов кадетов, которые выстроились и ждут сошествия на Землю. Однако что-то не так. Они больше не те кадеты, что когда-то тренировались со мной. Они превратились в пустоглазые оболочки. Они отворили двери своих сознаний и впустили в них Основателя 12. В этом и заключался план. Над сама мне все рассказала. Никто им не собирался дарить дивный новый мир за их службу и навыки. Вот почему было совершенно неважно, что их так мало. Ведь конечная цель — массовое вселение. Они, словно инфекция, распространятся по человечеству, пробираясь под кожу от одного человека к другому, внутрь компьютерных систем, через провода и спутники. Я должна их остановить. Они как один одновременно поворачивают глаза в моем направлении. Основатели, должно быть, уже в них вселились. Я бегу, и они тут же устремляются за мной. Мы несемся по тем же переходам, по которым мы ходили на наши занятия, по тому самому коридору, в котором стены проекции пели наш гимн. Они больше не моя корабельная семья. Они пешие солдаты. Интересно, основатели уже скопировали Основателя 12? Переместили его сознание в свою армию кадетов? Если да, то ими сейчас управляет коллективный разум. Мой план ни за что не сработает, если я их тоже не уничтожу. Их ноги отбивают ритм. Руки работают в такт. Они бегут синхронно, рты раскрыты в торжествующем беззвучном вопле. «Мы нашли ее! Нашли ту, кто не подчиняется! Поймать ее! Поймать резервную!» Я почти на месте. Почти добралась до открытого портала в зал отбора. Лица кадетов сливаются в один беззвучный возглас. Пустые глаза сверкают. Они поднимают руки, готовясь атаковать. Однако их искры и копья меня почти не касаются. Я тщательно концентрируюсь, заношу руку для удара. Резко поворачиваюсь, чтобы атаковать их в ответ. Мне каким-то образом нужно будет получить доступ к их коллективному сознанию и переместить его. Но моя память уже переполнена. Моя кожа дрожит и вибрирует. Потом кадеты замирают прямо с приподнятыми в беге ногами. Их глаза гаснут. Что сейчас произошло? Не может быть, чтобы у них был истинный коллективный разум Основателя 12. Он у меня. Бурлит под моей кожей. Их реакция была всего лишь рефлекторной. Погоня за мной. Мышечная память о внешнем контроле. Теперь я носитель информации. Теперь они стали резервными, потому что я сильнее. Я всегда была сильнее. Я бросаюсь в зал отбора и захлопываю портал. Внутри воронка приветствует меня как старого друга. Я стремительно несусь к ней, готовая высвободить все, что у меня есть. И воронка гудит.